Сура 91. Солнце. Во имя милосердного, милостивого Бога. Клянусь я солнцем и сиянием всепроникающим его. Клянусь луной, ее блистаньем, спешащим позади него. Клянусь я тем, кто в день лучистый вдохнул сияние свое. Клянусь я ночью свежей, чистой, и тем, кто создал мрак ее. Клянусь я небом и взметнувшим его таинственный шатер, землей и тем, кто в дне минувшем ее в пространствах распростер. Клянусь душой и устроением, открывшим ей и рай, и ад, присвоившим ее движением благочестивость и разврат. Кто светом дел угодных Богу ее очистил, тот блажен. Но кто закрыл в нее дорогу, тому убыток, мрак и тлен. Самуд бесчестной лжи предался, но средь порочного двора, гонимый всеми, вдруг поднялся глашатай вышнего добра. И возгласил посланец рая: «У вас верблюдица в беде. Она, от жажды умирая, безмолвно просит о воде, ее вспоите». Но пророка ты осмеял, слепой Самуд. В пучине мрачного порока творит безверье черный суд. Сынами гибельного стана верблюдица окружена, нанесена ей в сердце рана, и с криком рухнула она. И поразил Господь их громом, как поступил он до того с Гоморрой блудной и Содомом, не убоявшись ничего.